Гонзак сама. Вы это видите? Что это? Мужчина в красной броне и с лиловыми волосами, заплетенными в конский хвост, сейчас смотрел, как от острова, вверх, устремляется какой-то красный луч. Именно к нему сейчас, к слову, и обращались пираты, ведь именно он и командовал этим флотом. Не знаю, неуверенно ответил пират, но сейчас мы это выясним. Всем полный вперед. Курс на острова. Сегодня нас ждет знатная веселуха, парни. Вы готовы к этому? Да, Гонзак сама. Хор голосов был ответом пирату. Он был настолько уверен в собственном превосходстве, что даже и не подумал, что ему может что-то угрожать на берегу. Все деревни на архипелаге Канами располагались в глубине острова, и потому открыть по ним огонь из пушек было невозможно. Впрочем, пираты это и не собирались делать. Они тут же стали все толпой высаживаться на берег. Остров был большой и насчитывал не одно поселение, так что каждому из них должно было хватить. Гонзак стоял впереди и ждал, когда последние члены десантного отряда, наконец, выберутся на берег. Он даже с гордостью осмотрел то количество пиратов, что сейчас собрались под его флагом. Сейчас на берегу было никак не меньше 1500 пиратов, еще несколько сотен остались на своих кораблях, так, чисто на всякий случай. И вот когда они только уже собрались выдвинуться в путь и захватить первый же городишко, как со стороны леса, окружающего берег, появились люди. Хе, Гонзак сама. Смотрите, они сами пришли. О, вы только посмотрите, какие с ними красотки. Гонзак был согласен с данным утверждением своего помощника. Сейчас на берег вышли 16 человек, и все они или почти все были подростками. Ну, кроме нескольких. А уж, три девушки, что были сейчас вместе с ними, действительно заставляли мужиков прикрывать сейчас собственных пах. Они мои. Приведите их мне. Гонзак был не дурак, и первое, что он приказал, было именно это. Иначе ищи свищи потом этих девушек по кустам, а теперь вся толпа пиратов разгорячено кинулась на подростков. Но вопреки ожиданиям Гонзака, они даже не пошевелились, не бросились бежать или даже страха не выказали, и это было странно. Каби, иди и покажи им, что значит связываться с нами. Дэн сейчас был уверен в собственных силах, как никогда. Чего не скажешь о розоволосом пареньке, которому было приказано все это. Что? Я один должен с ними сражаться. Каби был напуган. Пока они тут разговаривают, те последние десятки метров, что разделяли их и пиратов, моментально сокращались. Пока, да. Я хочу посмотреть, насколько сильней ты стал. Приступай. Каби хотелось возразить, но Дэн смотрел сейчас так, что и поперек слова ничего не скажешь. Подростку только и оставалось, что опустить плечи и понуро пойти в сторону несущихся и орущих пиратов. Вот расстояние между ними уже не больше метра, и первый же пират старается разрубить паренька. Миг, и удар проходит мимо, а сам пират отлетает от удара Каби и забирает вместе с собой еще нескольких. Каби был напуган, очень напуган. Он уже десятки раз видел, как должен был умереть. Смерть была рядом, не так как на том острове, но все равно близко. Но в этот раз все было иначе. Там, в том аду, он ничего не мог сделать с причиной того, что он был на грани смерти. Но здесь было все иначе. Да, он был напуган, но все равно пошел навстречу всем этим пиратам. И сейчас сражался с ними, сражался, как никогда раньше. Демон хорошо обучил его сражаться в рукопашную, и по сравнению со скоростью членов команды темного клоуна, казалось, что эти пираты гораздо медленнее. Уклоняться от всех их атак было очень просто, и в какой-то момент страх, что все это время сковывал Каби, отступил. Он больше не боялся, не было ни страха за собственную жизнь, как и не было боязни навредить тем, кто сейчас пытается его убить. Капитан Багги прав, если ты готов убивать, то значит и готов к тому, что тебя также могут убить, а потому сдерживаться не надо. Каби теперь точно это понял. Раз и он выставляет правую ногу вперед и, перенося весь вес своего тела, высвобождает всю скрытую в себе сейчас силу. Мощный замах рукой, и от его руки, словно исходит ударная волна, сметающая все на своем пути и ломающая тела пиратов. Каби, он не ожидал подобного. Он не думал, что это приведет к такому эффекту, но вот она реальность. Десятки искалеченных и поломанных тел и буквально офигевшие от подобного пираты. Что же, я сделал это. Я убил их. Назад пути у меня нет. Тогда зачем сдерживать себя еще больше? Да будет бой. Молниеносными движениями Каби достает из скрытых у него под курткой сумок небольшие бомбы, сделанные им самим. Улыбка расцветает на его лице, и он решает заговорить. Вы пожалеете о том, что решили пойти против пиратов темного клоуна. Умрите. Веер зажатых между пальцев бомб, чуть больших по своему размеру маги-бомб, устремляются в толпу пиратов, а затем гремит взрыв. Бабах, взрыв посреди всей этой толпы, оказался еще более эффективен, чем техника, которой обучил темный король Каби. Берег сразу наполнился еще несколькими десятками разорванных трупов и дезориентированных пиратов. Но Каби на этом не собирался останавливаться. Перемещаясь между пиратами, он ударами своего кулака буквально выворачивал их и одновременно с этим разбрасывал им под ноги свои бомбы. Бах, бабах, серия довольно-таки мощных взрывов сейчас накрыла пиратов. Каби разошился не на шутку. Хаем, а он сильней, чем я думал. Задумчиво глядя за тем, как Каби перемещается через неуклюжий строй врага и вносит в него опустение и разруху, проговорил Дэн. Что же, думаю, можно начинать. Парни, поддержите Каби. Драго, а ты будь добр, потопи-ка все эти корабли. Аники, правда, можно. Драго предвкушающе сейчас поглядывал на все столпившиеся в гавани корабли и радовался новым игрушкам. Да, приступай. Больше для Драго ничего и не нужно было. Еще раз, покрывшись золотистым свечением, он выставил свои руки вперед, в сторону кораблей, а заодно открыл рот. «Ра!» — крик Драго, и из его рта и с обеих его рук вылетают мощные лазеры, которые буквально уничтожают сразу три корабля пиратов. Но и этого Драго было мало, свечение его тела не прекратилось и даже без особой задержки, еще три луча направились от него в сторону кораблей. «Что же, думаю, и нам тоже пора поучаствовать, девочки. Нами и две ее подруги, пока так и не принимали участие во всем этом, смотрели со стороны, и, пожалуй, их участие как таковое и не требовалось. Ташиги же, сейчас была свидетелем того, как одни пираты, защищая мирное население, убивали других. Нет, она, конечно, теперь понимала, что те, с кем на одном корабле она плавает, не так просты. Но вот то, что они защищают слабых, ей нравилось, пусть они и пираты. Так что оставаться в стороне она не могла. Пойду вперед. Ташиги больше не стала держаться в стороне, и медленно сейчас пошла туда, где разыгралось самое настоящее сражение. И пусть на стороне защищающихся не наберется и двух десятков, но это не имело значения. Они легко сейчас убивали одного пирата за другим. Немалую роль в их жестокости и силе играло и то, что сейчас они защищали свой родной остров, своих родных, семью. Девка, я убью тебя. Из толпы в сторону Ташиги кинулся один из пиратов и намеревался сейчас, видимо, ударить ее. Вот они сблизились, и вот Ташиги пошла дальше, а пират сейчас непонимающе смотрел на дубину в своих руках и на прошедшую мимо девушку. Как это так? Он даже спросить сам у себя успел, а в следующую секунду обе руки, которыми он держал свое оружие, отделились от его тела, а следом и голова упала на берег. Пират даже ничего заметить не успел. Раз и вот он уже мертв, а девушка продолжила приближаться к врагу. Ида, первая техника, атака тысячи лепестков, девушка говорила тихо, но по какой-то причине ее голос был отчетливо слышен, но не сразу понятен смысл ее слов. А тем временем, Мэйта Сигури Ташиги на невероятной скорости раз за разом покидала свои ножны. Но мало кто вообще смог это разглядеть, лишь сами последствия ее слов, были заметны, когда десятки, а то и целые сотни пиратов стали падать на землю, лишенные своих рук, ног, а может даже жизней. Ганзак просто не мог поверить в то, что сейчас происходило прямо перед его глазами. Этого не может быть. Не может. Откуда здесь такие монстры? Они говорили что-то про команду темного клоуна. Неужели они настолько сильны? Сотни, сотни убитых и разорванных на части тел сейчас лежали на берегу. Пираты сейчас пытались бежать. Но куда бежать? Корабли, что остались сейчас за их спинами, догорали, словно дрова в печи. А все, что оставалось самому Ганзаку, это лишь наблюдать, как его людей убивают одного за другим. Вот рыжая симпатичная девушка, ударом своего шеста, буквально ломает тело его подчиненного, и того отправляет в дальнейший полет по берегу. Вот прекрасная черноволосая красавица, ударом своей просто-таки монструозной дубины, уничтожает целые десятки союзников. Нет, так больше продолжаться не может, придется вмешаться в битву самому. Только он решил вступить в сражение сам, как словно читая его мысли, перед ним появляется улыбающийся подросток. Он был довольно высок и хорошо сложен. Его смуглая кожа и едва отросшие черные волосы выдавали в нем метиса. Впрочем, все это было неважно для Ганзака. Стоило только пареньку оказаться рядом с ним, как из-за спины его доспеха в сторону парня выстрелили две острейших железных клешни. Атака должна была быть неожиданной, и он бы умер, но к удивлению Ганзака, парень достал из-за спины большое ружье и парировал атаку, отбив обе клешни и тут же выстрелив. Ганзак едва успел убрать голову с траектории полета пули, а затем боковые части его доспеха разъехались в сторону, открыв дополнительные скрытые пушки. Очередь из множества пуль должна была убить парня, ну заодно задеть людей Ганзака, но это не столь важно. Но опять же парень, словно издеваясь, даже уклоняться не стал. Ружье в его руках покрылось какой-то темной пленкой и, орудуя ей как дубиной, он сейчас отбил все пули. Ганзак застыл в шоке с раскрытым ртом, патроны кончились, а удивление было столь сильно, что удержаться он не смог, за что и поплатился. Он не заметил, как парень моментально сократил расстояние между ними и, всунув дуло ружья в открывший рот Ганзака, выстрелил. Дэн поморщился, глядя на то, как разлетевшиеся мозги пирата теперь налипли на его ружье. Но с этим ничего не поделаешь, что же с главным покончено, пора разобраться и с остальными. Убрав ружье обратно себя за спину, Дэн достал два своих пистолета и пошел дальше. Все жители острова и сама Наджика сейчас спешили на берег, туда, где вот уже на протяжении нескольких часов слышны звуки непрекращающегося сражения и взрывы. Наджика была очень напугана, но боялась она вовсе не за себя. Нет, она боялась за нами. А потому, прихватив с собой свой большой кухонный нож, она сейчас неслась к берегу. Даже будь она одна, она бы все равно сейчас бежала бы туда. Но вместе с ней, сейчас были не меньше нескольких сотен местных жителей, вооруженных каждый, чем только был способен. Наджика надеялась, что таким количеством они уж точно смогут отогнать пиратов. Наджика не могла найти себе места. «Нами, глупышка, почему ты ушла и ничего не сказала мне? Почему ты не подождала, пока мы соберем людей? Почему? Хоть бы ты была жива, сестренка!» С такими мыслями Наджика и оказалась первой на том самом берегу, где еще несколько минут назад подошла к концу бойня. Стоило только девушке вывернуть стропы и оказаться на месте, как она тут же застыла в шоке, глядя на то, во что сейчас превратился берег. Под багряным небом и лучами закатного солнца, сейчас в море догорали последние корабли пиратов, но не это так впечатлило девушку. Нет, вовсе не это. Так же, как и она, все местные, столпившиеся сейчас за ее спиной, не могли поверить в то, что они сейчас могли лицезреть. Десятки, нет, сотни, а может и целые тысячи мертвых, весь песчаный берег был заполнен ими. Песок, он словно сменил свой цвет, окрасившись в красный, впитывая всю кровь, что сегодня оросила его. И посреди всего этого ужаса, посреди всех этих трупов и крови, стояли они. Всего 16 человек, многие из них сейчас пытались перевязать собственные раны или же помогали кому-то еще. Но самое удивительное, все они были живы, хоть и было несколько сильно раненых. «Нами!» — тихо окликнула свою сестру Наджика, все еще неверяще переводя свой взгляд по берегу. Сестренка была здесь, она как раз перевязывала руку какому-то пареньку, выглядящему самым молодым среди всей этой компании. «Наджика! Все вы! Что вы здесь делаете?» Нами сначала удивилась, а затем даже с легко читаемой злостью спросила своих знакомых. Ты это? Мы помочь пришли. Вот, Ген-сан, взрослый и весь покрытый шрамами от множества порезов мужчина, первым отошел от потрясения, и даже ружье свое в подтверждение собственных слов Нами показал. А затем тут же вздрогнул, глядя на то, как рядом с ним, словно из ниоткуда, появляется смуглокожий и довольно высокий молодой паренек. Ген-сан даже опомниться не успел, как ружье из его рук перекочевало к парню, тот его придирчиво осмотрел, вздернул затвор, даже в дуло заглянул, а затем, уважительно посмотрев на старосту, вернул его обратно. «Вы молодец, у вас очень хорошее ружье и заботитесь вы о нем неплохо», одобрительно глядя прямо в глаза, заключил подросток. И Ген-сан только после этого обратил внимание на то, что у парня также имеется оружие. Наджика тоже сейчас перевела свой взгляд на парня и даже узнала его. Он еще тогда был единственным, кого кроме самого капитана и смогла запомнить Наджика из пиратов. Он как раз выделялся своим возрастом. И если Нами, как считала Наджика, изменилась сильно, то вот изменения, произошедшие с этим пареньком, были куда как глобальней. Нет, она, конечно, не знала его раньше, да и видела один лишь раз, но оценить изменения могла. Раньше он был еще мальчишкой, только-только вступившим в права взросления, и между тем уже ставшим пиратом и убивающим людей. А сейчас у Наджика язык бы не повернулся так его назвать. Теперь перед ней, перед всеми ими стоял молодой, но очень серьезный, и что еще немаловажно, хорошо сложенный парень. Он теперь чуть ли не на полголовы был выше самой девушки, и его подтянутое тело и неприкрытый ничем торс явно бросались в глаза для всех девушек, что сейчас находились на берегу. «Ты еще кто такой?» Опомнившись от небольшого потрясения, Ген-сан все же решил выяснить, что вообще здесь произошло. Парень даже немного растерялся, затем провел взглядом по всем присутствующим здесь членам команды Темного Клона и принял решение. Старший сын и один из офицеров в команде Темного Клона Багги, и согласно вашему договору с моим отцом, часть нашей команды только что защитила остров от нападения пиратов. Надеюсь, вы правильно оцените все только что произошедшее здесь и поймете, что быть под защитой нашей команды очень даже выгодно. Закончив свою речь, Дэн даже белозубо улыбнулся и глянул сейчас на притихших жителей острова. «Вы что, это все одни сделали? Ген-сан, все еще являясь единственным, ну кроме Наджика, кто мог задавать вопросы, сейчас и сделал это. Еще раз, посмотрев назад и увидев то, что имел в виду староста, Дэн ответил: «Ну да, а в чем проблема-то?» Казалось, что парень искренне не понимает замешательств со стороны деревенских, а потому Ген-сан решил все же сохранить рассудок и себе, и жителям, и больше не задавать этот вопрос. «Не сомневайтесь, Ген-сан, это действительно сделали все мы. Багги-сан обещал вам, что защитит наш остров, и он свое слово держит. Можете не переживать». Закончив с перевязкой Каби, Нами подошла к Дэну и сейчас пыталась поддержать его. «Ну, раз это говоришь ты, Нами, то не верить твоим словам мы не можем. Что же, раз наша помощь тут, как оказалось, не требуется, то мы хотя бы разберемся со всеми этими телами. Не оставлять же их все здесь. Ген-сан, а за ним и все остальные, вместо того, чтобы участвовать в сражении, приступили к уборке тел. И даже положительную сторону в этом видели, ведь среди убитых не было никого из них. Джи-сан сейчас нервничал, очень нервничал. А кто бы не стал, если бы видел, как к его острову приближается большой пиратский флот. 57, 58, 59. Джи сейчас даже вслух пересчитал количество кораблей и ужаснулся. Почти в два раза больше, чем в прошлый раз. Неужто, действительно они теперь отбиться смогут? Эх, надеюсь, господин Багги меня не обманул. Иначе, умирая, я прокляну его, и даже после своей смерти буду преследовать всю его команду. Именно так для себя и решил Джи-сан, хотя вера в пирата у него все же была. Или скорее не вера, а рационализм. Господин Багги и так уже много средств вложил в их остров, так много, что Джи-сан теперь стал догадываться о том, почему он вообще предложил им тогда продать ему его. Да горожане, если даже захотят выкупить сейчас землю, не смогут еще долгое время сделать этого. Пират все хорошо рассчитал, а потому Джи-сан верил, что свои деньги он уж точно защитит, а вместе с ними и жителей заодно. Джи-сан, а где сейчас пираты клоуна Багги? К старости Химавари сейчас подошла молодая девушка и с любопытством уставилась туда, где сейчас виднелись приближающиеся корабли. Она даже прикрыла глаза ладонью и, тряхнув прядью своих русых волос, пыталась понять, что же будет происходить дальше. «Эх, и ты туда же, девочка! Сколько раз я тебе говорил, твое любопытство тебя до добра не доведет. Тебе мало, что ты и так одна у родителей осталась. Не доводи до греха Рейна. Сиди здесь и не смей даже думать о том, чтобы идти сейчас в город». Джи-сан сейчас был очень строг. Он серьезно смотрел на девушку, но видел в ее глазах лишь упрямство и несогласие с его словами. «Но дедушка, когда я еще смогу такой материал собрать? Это же пираты темного клоуна. Понимаешь, их целый год никто не видел. Это же будет сенсация. Если я смогу осветить это событие, то моя карьера снова скакнет вверх. Ну, пожалуйста, дедушку Джи». Рейна, 25-летняя журналистка, сейчас умоляюще смотрела на своего деда, но тот по-прежнему был непреклонен. «Нет, значит нет. Сиди здесь, я тебе сказал. И не смей убегать. Скоро все начнется. Надеюсь, они в этот раз не будут из пушек стрелять». Сокрушенно покачав головой, вопрошал сам себя Джи. «Дедушка, смотри, что они делают. Зачем они в воду лезут?» Джи удивленно посмотрел на внучку, а увидев у нее в руках подзорную трубу, резво так отобрал ее, только затем, чтобы уже самому уставиться туда, где должны были ждать пиратов, команды темного клоуна. И действительно, сейчас каждый из них зачем-то прыгал в воду и вплавь направлялся в сторону кораблей. И если сначала они еще держались над водой, то потом нырнули, и долгое время Джи даже разглядеть их не мог. «Они что, утонули, что ли?» Мэр забеспокоился. «Не могли же они так глупо умереть? А может, они решили сбежать?» От своей догадки старик посильнее стиснул трубу и еще активнее стал всматриваться в море. И каково было его удивление, когда в один момент, прямо перед подплывающими кораблями пиратов, море словно разрезали на части. Несколько кораблей сейчас провалилось в разлом между разделившимися толщами воды. Раз и трех кораблей пиратов, как и не бывало. Море вновь сомкнулось и раздавило корабли, вместе со всеми пиратами, что находились у них на борту. «Дед, ты это видел? Видел ведь?» Потрясенная девушка сейчас, так же как и ее дед, неверяще уставилась на море. Еще ничего подобного она ни разу не видела за всю свою жизнь. А меж тем, Джи-сан наблюдал за тем, как море пошло волнами, и словно стая подводных хищников, из-под воды выпрыгнули пираты темного клоуна. Мэр Химавари с открытым ртом сейчас смотрел, как, выпрыгнув из воды, они оказались выше уровня палубы кораблей пиратов, а затем произошло это. Кабадзи, по сути, впервые участвовал в битве, в которой не было бы его капитана, и впервые именно ему приходилось обдумывать и командовать всеми членами своей команды. Кабадзи, командор, именно он ответственен за боевые операции на корабле капитана, и сегодня, по сути, должно было произойти его боевое крещение. «Ну что, командор, ты готов?» Маджи, верхом на Ричи, подъехал к стоящему в стороне другу и спросил. «Ты туда же, Маджи? Неужто действительно сомневаешься? Капитан не оставил бы здесь только нас, если бы не был уверен в успехе. И я докажу это». Кабадзи был серьезен, свой план он уже обсудил с остальными и все, что им оставалось, это дождаться кораблей противника. «Ну, ничего я не сомневаюсь. Просто не хочу быть в самом пекле. И вообще, мы с Ричи не приспособлены к подобному, ты мог бы и подумать об этом». Маджи не был трусом, нет, он был прагматичным и осторожным, а потому не любил лишний раз рисковать собственной шкурой. «Ничего, потерпите. Ведь так, Ричи. Обещаю, как только это закончится, я тебе принесу большой кусок жирного мяса». Кабадзи даже похлопал по влажному носу, такого же члена команды, как и все они. Ричи фыркнул на подобную фамильярность, но пытаться отгрызть руку одному из сильнейших охотников своей стаи не стал. Кто знает, как оно выйдет, Ричи, конечно, силен, но и этот охотник не из слабых. Да и вообще, зачем начинать грызню со своей стаей, когда уже совсем скоро удастся сразиться со стаей врага. И хоть Ричи не желал подчиняться ничьему приказу, кроме вожака и старейшины стаи, но смирился с тем, чтобы в этот раз сделать так, как его просили. А потому, когда на горизонте он разглядел гнезда врага, он без промедления, как и вся остальная стая, погрузился в воду. Да, Ричи не любил ее, даже больше, еще год назад он ее панически боялся, но старейшина стаи, тот хорошо приучил его, как нужно справляться с собственными страхами. Потому-то он сейчас даже не выказал недовольства или чего-либо еще, а вместо этого с гривой ушел под воду. Гараж, именно ему предстояло первому напасть на врага. Глупое племя, нападать на бессмертного, они еще сами не знают, что совершили. И ему, Гарашу, сейчас только предстоит открыть им глаза на то, что племя темного клоуна не щадит своих врагов. Проплыв под водой достаточно близко к кораблям врага, Гараж напряг все свои мышцы и стал подготавливаться к атаке. Казалось, что вода рядом с ним пошла рябью, рыбы, что вовсю плавали тут, резко постарались уплыть подальше, а сам Гараж, стоя на самом дне, сжимал у себя над головой свой меч. Резкий взмах и словно огромное невидимое лезвие срывается с кончика его меча и разрезает всю ту толщу воды, которая давит на него и на членов его племени. Море, что еще секунду назад казалось таким величественным и полным жизни, разделилось и показало дно, куда сейчас и падали первые корабли пиратов. Ни Гараж, ни остальные даже не обратили на них внимания, а наоборот, словно готовы были к чему-то подобному. Воспользовавшись моментом, они все вместе сейчас напряглись и что есть сил, оттолкнулись от едва дающей опору земли. Прыжок, и вот уже Гараж оказывается высоко в небе, а рядом с ним виднеется вражеский флот. Еще один взмах, прямо из положения в воздухе, и его единственная, но мощнейшая техника, буквально разрезает с десяток вражеских кораблей. Слышатся крики, стоны, треск тонущих и разваливающихся на части кораблей, а сам Гараж уже ищет взглядом, куда бы ему приземлиться. Кабадзи не был удивлен всем увиденным, силы Гараша он знал как бы, не лучше всего. И хоть той силы, что была у индейца, командор похвастаться не мог, но в уничтожении кораблей противника, он ему не уступал. Кабадзи специально решил встретить их на полпути в море. Капитан перед отплытием дал довольно точные инструкции, город не должен был пострадать, и Кабадзи готов был выполнить это условие любой ценой. «Защитим этот остров, мужики. Докажем капитану Багги, что мы достойны плавать с ним на одном корабле», еще находясь в воздухе, прокричал мечник и тут же обрушил на корабли пиратов целый ливень из сжатого воздуха. Да, той силы, что обладал индеец, у него не было, но зато у него была скорость, и сейчас меч в руках Кабадзи буквально размазался для всех, кто мог его сейчас видеть. Десятки, сотни, тысячи молниеносных колющих движений, и вот еще около десятка кораблей стали напоминать по своему внешнему виду головку плавленого сыра или же попавшие под обстрел сотни орудийных расчетов обломки. Маджи даже присвистнул, глядя на то, какие потери только что понесли враги, а ведь они даже еще толком и сражаться всерьез не начали. «Ричи, приступаем, напарник», наклонившись к уху своего льва, прошептал Маджи. «Рэу», согласно отозвался лев, а в следующую секунду Ричи, словно коршун, начал падать вниз, специально ускоряя собственное падение. Раз и вот он уже на одном из пиратских кораблей, два и он открывает собственную пасть. «Ра», мощнейший и пугающий любого находящегося на борту крик, и каждого из них словно сковывает невидимые цепи. Многие не могут даже пошевелиться, а еще больше сразу же начинают терять свое сознание. Ричи лишь удовлетворенно глядит на трясущихся слабаков чужой стаи и тут же выпускает собственные когти, впиваясь ими в палубу корабля и буквально разрывая доски своими лапами. «Ра!» — еще один грозный рев короля зверей, и под мощным напором его лап вражеский корабль буквально трещит по швам, а затем идет ко дну. А сам лев, уже в прыжке на полпути к следующему кораблю, готовый потопить и его. Маджи буквально наслаждается той неукротимой мощью Ричи. Его напарник стал воистину силен, всего за год он, можно сказать, заматерел и чуть ли не втрое увеличился в размерах. Один только его вид вселял страх и ужас в сердца каждого, кто мог видеть его, а сам напарник явно наслаждался эффектом. «Ты молодец, Ричи. Пора и мне показать все, на что я способен». Приподнявшись, Маджи достал свой кнут, и молниеносным движением он зацепляется им за мачту одного из кораблей и, прощаясь с напарником, направляется к нему. «Ну что, готовы к дрессировке, господа?» Приземлившись прямо на борт, Маджи взмахнул своим кнутом и прогремел гром, заставивший всех испуганно сделать шаг назад. «Убить его! Живо!» — взревел паникующий капитан корабля, на что Маджи лишь победно улыбнулся и атаковал. Никто из пиратов даже понять ничего не успел, они лишь и смогли, что нацелить оружие на этого урода, а вот в следующую секунду, что-то вырывает ружья из их рук. Все удивленно переводят взгляд на белобрысого пирата, что с победным видом сжимает сейчас у себя в руках теперь уже два кнута, которые разделяются на десятки плетей, ими то он сейчас и отобрал их оружие. «Нет, нет, господа, огнестрельное оружие на нашу вечеринку приносить нельзя. Сейчас я заставлю запомнить вас это». Маджи теперь улыбался еще шире, кнуты в его руках теперь напоминали оживших змей, готовый в любую секунду атаковать, и Маджи не стал сдерживать их жажду крови. Усиленные волей вооружения плети буквально вспарывали кожу пиратов до костей, а лезвия на кончиках заставляли пиратов замолчать навсегда. «Ню, так нечестно, ню, мне хоть кого-нибудь оставьте». Хачи, что сейчас стоял на полностью вырезанном корабле пиратов, наблюдал за тем, как один за другим корабли людишек уходят ко дну. Он только успел закончить с этой командой, а как оказалось, все могло закончиться куда как раньше, чем он ожидал. «Ню, не позволю, хоть парочку, но будут мои». Хачи не мог этого просто так оставить. Если ничего не предпринять, то Кабадзи и Гараж снова обойдут его, а Хачи не хочет быть слабейшим среди них. Все шесть мечей сейчас в его руках начинают крутиться, напоминая собой вращающиеся с неимоверной скоростью лопасти мельницы. Словно потоки ветра сейчас закручивались на кончиках мечей Хачи. Исходящие от него волны стали напоминать собой смерч, и чем сильнее Хачи вращал свои мечи, тем сильнее становился сам смерч, который сейчас был направлен на те корабли, которые посмели оказаться на его пути. «Ню, я устал», Хачи прекратил свою атаку и, смахнув пот одной своей рукой у себя со лба, удовлетворенно отметил, как буквально разорвало на куски полдесятка кораблей противника. Вот все, что сейчас мог сказать Бжи, глядя на происходящее в море. «Ага, кивала ему в ответ буквально горящими и предвкушающими глазами Рейна. Но как это они так? Мэр Химавари даже и не знал, что и сказать. Сейчас не только он с внучкой, но и почти все жители этого острова были свидетелями всего произошедшего и все равно не могли поверить в это. Тут словно не бойня произошла только что, а целый шторм, а может быть даже цунами, поглотила огромный пиратский флот. «Ага», — подумал про себя Джи, — «шторм, несущий название пираты темного клоуна». Всего год, как Джи-сан не видел их, а они уже стали настолько сильны. Прав был господин Багги, когда говорил, что их будет более, чем достаточно. «Погодите». Шальная мысль пронеслась сейчас в голове старика и заставила его даже мурашками покрыться и сглотнуть. Если настолько сильными стали все члены команды, то насколько же теперь стал сильней сам господин Багги? Джи, даже представить себе сейчас не мог этого, а потому даже и не стал заморачивать этим себе голову. Сомневаюсь, что теперь в ближайшие 10 лет, хоть один пират этого моря, осмелится заявиться на этот остров. Джи даже улыбнулся этой простой мысли и повернулся к шокированно глядящим на море людям. «Ну что, все вы теперь видели, что нам с вами нечего бояться, а потому, как я и обещал господину Багги, сегодняшний день, отныне и навсегда, я объявляю праздником. Праздником темного клоуна. Ну, здравствуйте, мистер Рикмин. Я смотрю, вы не ожидали меня сегодня тут увидеть. Приятно все же осознавать, что вы не всеведущ». Рикмин, довольно плотный и несерьезно выглядящий взрослый мужчина, поморщился, глядя на развалившегося в кресле пирата. «Не говорите, но вы меня и правда удивили, господин Багги. Вы пропадаете на целый год и при этом ни одна живая душа, даже и не знает, куда вы подевались. Даже мои люди, и те ничего не смогли узнать. Или же все же смогли?» Последний свой вопрос Рикмин уже задал с подозрением, сощурившись и поглядывая на пирата. Рикмин и правда искал его местоположение, а потому не забыл он и о той информации, которой продавал пирату. А в частности об одном любопытном природном феномене, даже людей туда на всякий случай отправил, но те пропали. «Не понимаю, о чем вы?» Багги даже возмущенно стал жестикулировать руками. Ну не говорить же ему право слова, что излишне любопытных людей он скормил акулам. Ну что же, тогда перейдем к делу, вы ведь не просто так пришли ко мне. Рикмин отбросил свое тело назад, на спинку собственного кожаного кресла и, устроившись поудобней, посмотрел на Багги. Багги усмехнулся, глядя на подобные ужимки, но говорить не спешил, с любопытством осматривая изменившийся интерьер кабинета торговца информацией. Сам он сидел за большим и довольно массивным столом, полностью заваленным какими-то бумагами и документами. «Впрочем, вряд ли здесь лежит хоть что-то важное», — подумал Багги. Перевел свой взгляд на большой аквариум за его спиной и какое-то время даже пытался понять, что же за рыбы сейчас там плавают. «Господин Багги, вы так и будете молчать?» Рикмин не выдержал первым и еще раз спросил пирата, зачем он пожаловал к нему. Хаем, Багги все же не понравилось его отношение к себе, за год, видимо, оно изрядно изменилось. Раньше он был повежливей. «Ладно, как вы, наверное, уже догадались, мистер Рикмин, я пришел к вам за информацией. Мне интересно все, что сейчас происходит в мире. Откуда вообще в Истблю появилось такое большое количество пиратов и почему это они решили напасть на острова, что находятся под моей защитой?» От вопросов Багги Рикмин немного напрягся, но постарался этого не показывать. Он не хотел, чтобы этот пират раньше времени узнал о том, что сам Рикмин больше не заинтересован в сотрудничестве с ним. Есть куда более перспективные в этом плане люди, но знать ему об этом не нужно. И если сам Багги, хоть и не заметил мгновения нервозности торговца, то уж находящийся сейчас, в этом же кабинете Джанга, очень даже разглядел все это, и не только. Багги специально попросил Джанга прийти на эту встречу вместе с ним и следить за реакцией Рикмена, и как оказалось, не прогадал. Тем более, что сам Рикмин даже и не подозревал о том, что сейчас в кабинете есть кто-то еще, кроме их двоих. Джанго даже усмехнулся, впрочем, куда ему, против моих способностей. Только капитан не способен сейчас противостоять самому Джанго. Это-то и заставляло старшего помощника еще больше уважать и следовать за Багги. Ни Рейли, ни сам Джанго, не ожидали тех последствий, к которым приведет пробуждение у него воли наблюдения. Джанго и сам не знал, каким это образом, но теперь, совмещая свою способность с гипнозом и волей наблюдения, он, можно сказать, выходил на совершенно другой уровень. В частности, сейчас он скрывал собственное присутствие, заставляя Рикмена просто не обращать на него внимания. А также сосредоточившись, Джанго сейчас считывал его поверхностные мысли. И вот это и было самое страшное, как считал их тренер. Еще ни разу темный король Рейли не сталкивался с тем, кто мог бы читать его мысли. Хотя справедливости ради, Джанго должен был признать, что дается ему это нелегко. Очень нелегко, но не зря же он столько времени убил на тренировку этой своей силы. И сейчас она оказалась более чем полезной. Из поверхностных мыслей торговца, он уже смог все понять и, наклонившись к уху своего капитана, прошептал: «Багги, он решил нас кинуть. Именно он заложил Химавари, и по его поручению, пираты решили напасть на наши острова». Багги сейчас улыбался и даже вида не подал, что услышал своего старшего помощника. «Ну, господин Багги, на ваш вопрос не так-то просто ответить. Видите, к сложившемуся положению в нашем океане привело несколько факторов, впрочем, главным из них все же остаетесь именно вы». Рикмин решил не выдавать свое истинное отношение раньше времени, и в том, чтобы выдать часть информации, не видел ничего страшного. Даже хорошо, хоть так, но он задержит пирата, и тот уже точно никак не успеет помешать разграблению. А там уже и с ним самим покончить будет несложно. И почему же, если не секрет, всему виной именно я? Багги, казалось бы, даже удивился подобному заявлению, и Рикмин продолжил: «Вы, господин Багги, именно благодаря вам, дозор решил усилить собственное влияние в этом море. Они даже моим делам теперь мешают. Сложно, понимаете, продавать информацию, когда покупатели либо убивают, либо арестовывают». Рикмин даже поворчал немного и подумал, что если этот пират не умрет, то дозор так никогда и не уберется из океана, а так продолжаться не может. Ну, право слово, в чем тут моя вина? Это все дозорные. И вообще, неужто все так плохо? Ни за что не поверю, что вы не смогли бы использовать данную ситуацию в своих целях. Багги все так же был безмятежен и, казалось бы, ничего не подозревает. Рикмин же поморщился, но ответил: «Пытался, но дозорные не любят платить за информацию, а вот мои конкуренты резво стали сливать им информацию на меня и моих клиентов. Впрочем, вас это не касается».